Пока он падал, майор, воспользовавшись ситуацией, сорвал с него брюки. — Ну, друг, приготовься, — сказал он. Он оглянулся на девушек. — Желающие имеются? — ухмыляясь, спросил он. — Довольно, — сказал оглушенный Бердендин и, пошатываясь, попытался уцепиться за майора. Это вышло ему боком. Майор приподнял его и швырнул на пол. Бердендин плюхнулся и остался лежать, потирая бока. — Эй, ты, рыжая, — сказал майор, — поди сюда. — Оставьте меня в покое, — побелев как мел, — сказала Дженнифер. Фолюбер, между тем, опорожнял четвертый стакан, и голос Дженнифер поразил его, как удар грома. Он медленно повернулся на каблуках и посмотрел на нее. Майор подошел к девушке и одним движением оторвал бретельку ее платья цвета морской волны. Любовь к истине понуждает меня сказать, что зрелище, которое открылось при этом, было не лишено приятности. — Оставьте же меня! — повторила Дженнифер. Фолюбер провел рукой по глазам. — Это сон! — промычал он, едва ворочая языком. — Пойди сюда! — сказал ему майор. — Держи ее! А ты действуй! — Нет! — возопил Бердендин. — Не хочу! Что угодно, только не это! Женщину я не трону! — Добро! — сказал майор. — Я добрый майор! Не отпуская Дженнифер, он шагнул к Фолюберу. — Раздевайся! — сказал он. И займись тем малым, а я займусь этой. — Отказываюсь, — сказал Фолюбер. — А ты давай чеши отсюда, ты нам осточертел. Майор отпустил Дженнифер. Он набрал в легкие воздуху, так что его грудная клетка раздулась самая малая на 1,25 м. Дженнифер удивленно уставилась на Фолюбера, не зная, поднять ли ей лиф платье или оставить как есть, чтобы Фолюбер черпал силы в этом зрелище. Она склонилась ко второму решению. Фолюбер взглянул на Дженнифер, издал легкое ржание, ударил копытом и стремительно налетел на майора. Получив удар в солнечное сплетение, в тот самый миг, когда его грудная клетка раздулась до предела, майор страшно крякнул и согнулся пополам. Впрочем, он сразу же разогнулся, и Фолюбер воспользовался этим, применив классический прием дзюдо, когда на глаза жертве натягивают уши и одновременно дуют в нос. Майор посинел и стал задыхаться. В ту же секунду Фолюбер, силы которого удесятерились под двойным воздействием любви и аперитивов, просунул голову ему между ног, приподнял и швырнул майора сквозь оконное стекло на улицу через заставленный блюдами стол. В гостиной Леобиля вновь воцарилось спокойствие. Наступила глубокая тишина, и Дженнифер, так и не поднимая лиф платье, упала в объятия Фолюбера, который рухнул под ее тяжестью. В девушке было все-таки 60 кг. К счастью, сзади стояло все то же кресло из бурдючной кожи. Что до майора, то он описал волнистую кривую и, совершив несколько удачных оборотов, сумел вернуться в вертикальное положение, однако ему не повезло. Он упал в красное и черное открытое такси и не успел еще прийти в себя, как оно умчало его вдаль. А придя в себя, он выставил таксиста, угрожая ему, и повел машину к своему обиталищу, вилле под названием «Львиное сердце».